Лицо Шейна окаменело. Заметив, что губы девушки слегка дрогнули, он поспешно оттащил ее от двери. «Вы опоздали!» — произнесла Филлис Брайтон безжизненным монотонным голосом. «Это уже произошло, и это сделала я!» Не говоря ни слова, Шейн оттолкнул девушку еще дальше от двери и, отстранившись от нее на длину вытянутой руки, еще раз внимательно всмотрелся в ее лицо. Она спокойно встретила его взгляд, но детектив почувствовал, что мысли девушки витают где-то далеко отсюда. Она стояла совершенно прямо. Ночная рубашка свободно не спадала с худеньких плеч и чуть прикрывала маленькую грудь. Ее губы продолжали двигаться, но Шейн не мог разобрать ни одного четко произнесенного слова. Лишь слабый стон срывался с ее губ при очередном вздохе. Когда она протянула к нему маленькую руку, он заметил у нее на ладони все те же алые пятна крови. Прежде чем она успела коснуться его, детектив схватил девушку за запястье. Грубость его жеста, казалось, привела Филлис в чувство. Она отпрянула от него, и хотя ее глаза оставались по-прежнему безжизненными, медленно повернулась и повела детектива в сторону холла. Шейн продолжал держать девушку за запястье. Босые ноги Филлис бесшумно скользили по ковру. Тяжелое дыхание вырывалось сквозь тесно стиснутые зубы. Так они добрались до задней лестницы, что находилась в глубине холла. Здесь Шейн обнял левой рукой плечи девушки, и они бок о бок преодолели одну ступеньку за другой. Сквозь тонкую ткань он мог почувствовать холод, исходящий от ее тела. Достигнув верхней площадки, Филлис повернула направо и остановилась перед закрытой дверью. Ее голова дернулась, и лицо исказилось, словно от боли. «Она внутри!» — почти шепотом проговорила Филлис. Шейн открыл дверь и, продолжая придерживать Филлис за плечи, осторожно нащупал выключатель. Тусклый свет торшера, стоящего рядом с кроватью, осветил комнату. Они прошли внутрь. Детектив неслышно прикрыл за собой дверь и опустил глаза на безжизненное тело, распростертое на постели. На ковре рядом с трупом темнела маленькая лужица крови, несколько красных капель и еще виднелись на свесившейся к полу руке миссис Брайтон. Поплотнее обхватив девушку за плечи, Шейн сделал несколько шагов вперед. Не доходя футов двух до кровати, он грубо отстранил ее в сторону и мрачно взглянул на труп женщины, жизнь которой он обещал защитить. Миссис Брайтон была одета в серое дорожное платье, такого же цвета чулки и домашние туфли. Смерть, по-видимому, застала ее врасплох. Белая ткань подушки была пропитана кровью, продолжавшей сочиться из широкой раны на горле. Не отпуская Филлис от себя, Шейн быстро осмотрел комнату. Три нераспакованных чемодана стояли недалеко от двери. Открытый саквояж с вещами первой необходимости находился рядом. Несколько туалетных принадлежностей дамского обихода были разбросаны перед зеркалом. Придерживая девушку одной рукой, детектив заглянул в саквояж. Сверху лежала чеканная серебряная шкатулка с драгоценностями покойной. Рядом находилась изысканная дамская сумочка из серой кожи. Свободной рукой детектив взял сумочку и вывалил ее содержимое на пол. Добыча оказалась небогатой. Губная помада, пудреница компакт, стопки банкнот, связки ключей, аккуратно сложенная телеграмма. Шейн разгладил листок бумаги и, не переставая хмуриться, прочел следующее. «Подлинность подтверждена. Возвращаюсь немедленно, обычным маршрутом. Телеграфируйте Нью-Йорк или Майами. Хендерсон». Телеграмма была отправлена неделю назад из Лондона на имя миссис Руфус Брайтон. Внизу карандашом было нацарапано несколько слов: «Встречусь с вами в Майами». Недолго думая, Шейн сунул листок в карман. В тот же момент с губ Филлис сорвался слабый стон. Детектив довел девушку до двери, обеими руками решительно встряхнул ее за плечи. Стон прекратился, и Филлис открыла глаза. «Где находится ваша комната?» — спросил детектив, старательно артикулируя каждое слово. Она недоуменно покачала головой, как будто бы не вполне понимая смысл его слов, и неуверенно потянулась к ручке двери. Шейн нажал кнопку выключателя и аккуратно прикрыл за собой дверь. Спотыкаясь на каждом шагу, Филлис повела его через холл к приоткрытой двери и вошла в комнату. При слабом свете ночной лампы детектив заметил смятые простыни. Рядом на коврике валялся большой кухонный нож. Лезвие и деревянная рукоятка были покрыты пятнами крови. Швырнув девушку на кровать, Шейн мрачно уставился на нож, затем перевел взгляд на Филлис. «Этой штукой вы проделали все это?» — спросил он безразличным тоном. Девушка вздрогнула, не решаясь встретиться с глазами детектива. «Я проснулась и увидела его, и я просто не знаю. Наверное, все произошло так, как вы сказали». «Встаньте!» — приказал Шейн. Она повиновалась, как послушный ребенок. «Посмотрите мне в лицо!» Филлис покорно выполнила его требования. Зрачки ее глаз приобрели нормальные размеры, но взор оставался по-прежнему безучастным. «Тогда почему вы решили, что действительно проделали все это?» — спросил детектив. «Я проснулась и сразу все поняла», — повторила она. «Вы помните, как это произошло?» «Да, как только я увидела нож, я все вспомнила». Шейн недоверчиво покачал головой. Голос девушки звучал безразлично, как будто то, что она говорила, не имело для нее никакого значения. С точки зрения Шейна, дельце это определенно имело дурной дух, но было еще слишком рано делать какие-то выводы. У него просто не было времени, чтобы разобраться в этой истории. «Раздевайтесь!» — приказал Шейн. «На вашем пеньюаре полно крови!» Продолжая смотреть ему прямо в глаза, Филлис послушно опустила руки к подолу своего одеяния и через голову стащила его с себя. Отведя взгляд в сторону, Шейн протянул руку. На его лбу выступили капельки пота. Было не время думать о чем-то другом, кроме того, как заработать нитку жемчуга, переданную ему Филлис. «Дайте мне ваш пеньюар!» — потребовал детектив, продолжая смотреть в сторону. Она молча повиновалась и продолжала стоять, ожидая дальнейших распоряжений. «Теперь ступайте в ванную и как следует вымойтесь», — приказал детектив, комкая легкую материю в ладонях. «Затем достаньте новый пеньюар, или что там у вас имеется, и оденьтесь». Его глаза неотступно следовали за девушкой, пока она пересекала спальню. Когда дверь за ней закрылась, он еще раз сердито потряс головой и, наклонившись, взял нож за лезвие, затем обернул ткань пеньюара вокруг рукоятки. Перехватив захват, он расстегнул пиджак и осторожно опустил нож лезвием вниз в боковой карман. Филлис Брайтон вышла из двери ванной. Вынув чистый пеньюар из ящика шкафа, она набросила его на себя. Шейн стоял рядом с кроватью, краем глаза наблюдая за ее действиями. Девушка подошла к нему и остановилась рядом, покорно ожидая дальнейших инструкций. «Ложитесь в постель», — распорядился детектив. «Накройтесь одеялом, выключите свет и постарайтесь заснуть, или в крайнем случае сделайте вид, что спите. Забудьте о том, что произошло, абсолютно обо всем. Вы меня поняли?» «Я поняла», — отвечала она все тем же бесцветным, слегка дрожащим голосом. Шейн дождался, пока она скользнула под одеяло и выключила свет. Затем вышел в холл и закрыл за собой дверь. Несколько мгновений он оставался в нерешительности, разглядывая ключ, торчавший в замке. Выругавшись про себя, он повернул ключ и, оставив его в замочной скважине, направился через холл к парадной лестнице. «Хорошо, что по пути к задрипанной двери я никого не встретил», — подумал детектив. На все предприятие было затрачено не более 10 минут. На сей раз, не колебавшись, Шейн раздвинул портьеры и вошел внутрь. В библиотеке находилось 4 мужчин. Доктор Джоэл Педике, навестивший его днем, знакомый Шейну и ранее доктор Хиллард, высокий, аскетичного вида человек в очках, привязанных широкой черной лентой, и 2 неизвестных, которые, по его расчетам, не могли быть никем иными, как мистером Монтрозом и Кларенсом Брайтоном. «Горничная предупредила, что я найду вас в библиотеке», — сообщил детектив с порога. «Мы ждали вас, мистер Шейн», — подтвердил доктор Пэдики, вставая со своего места и низко кланяясь гостю. «Хеллоу, Хиллард», — улыбнулся детектив старому знакомому. «Добрый вечер, Шейн», — отвечал доктор Хиллард, не поднимаясь со своего места и любезно улыбаясь в ответ детективу. «Мистер Монтроз, мистер Шейн», — представил их доктор Пэдики. Мистер Монтроз оказался худощавым человеком небольшого роста, лысым и чисто выбритым, одетым в костюм, который был слишком широк для него. Лицо секретаря мистера Руфуса Брайтона было нездорово бледным. При словах Пэдики он встал и поклонился детективу. В ответ Шейн коротко кивнул головой. «А это Кларенс Брайтон», — продолжал доктор Пэдики. Молодой человек, меланхолично скрестивший вытянутые перед собой ноги, окинул детектива безразличным взглядом и пробурчал что-то нечленораздельное. Прежде чем усесться на стул, указанный ему доктором Пэдики, Шейн бросил испытующий взгляд на Кларенса Брайтона. «От силы лет 20», — заметил про себя детектив. «Стройное, крепко сбитое тело и слабый невыразительный рот, красивые с хитринкой глаза, изящные небольшие руки, два пальца левой руки заметно испачканы никотином, вероятно, избалован, отсюда и откровенно вызывающая манера поведения». «Как обстоят дела?» — поинтересовался Шейн, обращая взгляд в сторону доктора Пэдики, когда тот занял свое место. «Мы как раз говорили о вас и о некоторых из ваших подвигов», — объяснил врач. «Доктор Хиллард был настолько любезен, что согласился просветить нас на сей счет». Детектив закурил сигарету и дружески подмигнул давнему знакомому. «Надеюсь, вы кое о чем умолчали, док. В конце концов, эти люди мои клиенты. Я заверил их, что вы обычно добиваетесь весомых результатов», — отвечал тот серьезно. Доктор Хиллард был одним из наиболее уважаемых представителей своей профессии в Майами, лидером региональной медицинской ассоциации и выдающимся общественным деятелем. «Тогда все в порядке. Главное умолчать о том, как я добиваюсь этих результатов», — усмехнулся Шейн, поворачиваясь к Пэдики. «Итак, я прибыл по вашему приглашению. Насколько я могу судить, пока у вас нет повода для особых волнений», — добавил он небрежно. «О, да, вне всякого сомнения. Миссис Брайтон сразу после обеда поднялась к себе, чтобы отдохнуть после поездки. Она просила меня познакомить вас с нею, прежде чем вы оставите нас сегодня. Наша пациентка тоже спокойно отдыхает». «Великолепно», — отозвался Шейн. «Могу я спросить, наметили ли вы какой-либо план наших дальнейших действий?» «Это, я думаю, скорее вашей компетенции, мистер Шейн», — произнес доктор Пэдики, по птичьи склоняя голову на бок и индифферентно поджимая губы. «Имея в руках известные вам факты, можете действовать так, как сочтете нужным». Шейн кивнул головой и вновь повернулся к доктору Хилларду. «А что скажете вы, док, существует ли реальная опасность того, что дочь может повредить матери, или это лишь предположение Пэдики? Что говорит ваша медицина на сей счет?» Доктор Хиллард привычным жестом соединил подушечки пальцев рук перед собой. «Мне трудно утверждать что-либо наверняка, имея всего лишь весьма поверхностное представление о сути дела. Тем не менее, я согласен с тем, что должны быть предприняты все мыслимые предосторожности». «Господи Иисусе!» — вздохнул Шейн. «От вас, медиков, еще труднее получить определенное заявление, чем от адвокатов». Доктор Хиллард снисходительно улыбнулся. «Случаи умственного расстройства», — терпеливо пояснил он, — «требуют внимательного изучения и наблюдения в течение весьма длительного периода времени, пока у меня не было такой возможности». «Следовательно, это только ваш вывод?» — спросил детектив, обращаясь к доктору Пэдике. Тот кисло улыбнулся. «Я посчитал, что смогу сам управиться с данным случаем. Разумеется, согласие мистера Брайтона». «Послушайте, Нетерпеливо остановил его Шейн. «Как случилось, что девушка носит фамилию Брайтон? Она же не его дочь, насколько мне известно». «Он удочерил ее сразу после женитьбы», — пояснил мистер Монтрос. «Он очень хотел, чтобы она в глазах закона считалась его дочерью». Пока Монтрос давал свои пояснения, детектив бросил быстрый взгляд на Кларенса. Губы парня скривились в презрительной усмешке. Он нервно поерзал в своем кресле. «В таком случае мне лучше сначала поговорить с миссис Брайтон и уж потом решить, смогу ли я как-то помочь в этом деле», — объявил Шейн. Он встал. Доктор Пэддики торопливо последовал его примеру. «Кстати», — обронил Шейн, — «а как она сама относится к этой истории? Я имею в виду миссис Брайтон, конечно». «Она полностью одобрила предпринятые мною шаги», — объявил Пэддики. «Разумеется, она весьма обеспокоена состоянием своей дочери, но вынуждена была согласиться с тем, что ее поведение и ранее давало повод для подобных опасений». Он проскользнул вперед и предупредительно раздвинул портьеры. Шейн вышел в холл, кивком головы простившись с оставшимися в библиотеке мужчинами. «Сюда, пожалуйста!» Доктор Пэддики указал в направлении уже известным детективу. Мужчины молча поднялись по лестнице. На лестничной площадке они едва не столкнулись с медсестрой, державшей в руке сложенное полотенце. Блондинка молча посторонилась и была готова пройти мимо, но доктор Пэддики жестом остановил ее. «Шарлотта, как там наша пациентка?» «Она отдыхает, доктор», — отвечала медсестра низким, слегка хрипловатым голосом. Ее глаза скользнули мимо лица врача и с любопытством остановились на мощной фигуре детектива. «Прекрасно!» — одобрительно заметил доктор Пэддики. Медсестра спустилась по лестнице в холл, провожаемая пытливым взглядом Шейна. «Сюда, пожалуйста!» — повторил Пэддики, подводя детектива к уже знакомой ему двери. В комнате было темно. Пэддики осторожно постучал в дверь. Ответа не последовало. Он постучал еще раз, более настойчиво, и прислушался. «Я опасаюсь, что...» — прошептал врач, поворачивая ручку двери. «Миссис Брайтон!» — мягко позвал он. Не получив ответа, Пэддики включил свет. Детектив, стоявший непосредственно позади него, мог наблюдать, как напряглось его тело, когда он бросил взгляд в сторону постели. Пэддики быстро пересек комнату и склонился над неподвижно лежащей женщиной. Шейн молча последовал за ним, стараясь не упустить ни одной детали.